Послы отвечали ему, чтоб он вспомнил, с кем говорит, что ему не след вмешиваться в рассуждения послов, выбранных всем государством, и оскорблять их непригожими словами. Обратясь к панам, Филарет сказал: «Если вам, паны, есть до нас какое дело, то говорите с нами вы, а не позволяйте вмешиваться в разговор посторонним людям, с которыми мы слов терять не хотим». Паны велели Салтыкову замолчать и спросили послов: «Хотите ли вы, наконец, делать по боярской грамоте?» Филарет отвечал: «Сами вы знаете, что нам, духовному чину, отец и начальник, святейший патриарх. И кого он свяжет словом, того не только царь, сам Бог не разрешит. И мне без патриаршей грамоты о крестном целовании на королевское имя никакими мерами не делывать. А вы бы на меня в том не досадовали. Обещаюсь вам Богом, что хотя мне и смерть принять, а без патриаршей грамоты такого великого дела не делывать. Ну, так ехать вам к королевичу Вильну тотчас же!» — закричали паны и отпустили послов. 1 февраля послы опять были позваны к панам. Прежний вопрос, прежний ответ, прежняя угроза. Собираетесь ехать в Вильну? А нам не наказано ехать в Вильну, — говорили послы. — Бояре велят вам туда ехать, — кричали паны. Филарет сказал на это: — Если королевское величество велит нас вести в Литву и в Польшу неволею, в том его государская воля. А нам никак нельзя ехать. Не на чем и не с чем. Что было, то все проели. Да и товарищи наши отпущены в Москву, и нам делать нечего. 7 февраля опять позвали послов и объявили им, что король, милосердуя о смольнянах, жалует их, позволяет присягнуть одному королевичу. Но, чтоб не оскорбить и королевской чести, надобно впустить в Смоленск по крайней мере 700 человек. Если же послать 100 человек, то Шейн велит их или в тюрьмы посажать, или побить. Послы отвечали, что больше 200 человек впустить они не согласны. На другой день послам было объявлено, чтоб они вошли в переговоры с смольнянами о введении в их город королевских людей без определения числа. Послы едва могли уговорить их впустить 200 человек, ибо смольняне понимали хорошо, что это первый шаг к овладению их городом. И потому поставили непременным условием, что прежде чем будут введены поляки в Смоленск, король отступит со всем своим войском за границу, и отряд, который войдет в город, не будет иметь здесь никакой власти и будет вести себя чинно. Но в Совете Королевском написаны были другого рода условия. Первое. Стражи у городских ворот быть пополам королевской и городской. Одним ключам быть у воеводы, другим у начальника польского отряда. Второе. Король обещает не мстить гражданам за их сопротивление и грубости, и без вины никого не ссылать. Третье. Когда смольняне принесут повинную и исполнят все требуемое, тогда король снимет осаду, и город останется за московским государством впредь до дальнейшего рассуждения. Четвертое. Смольняне, передавшиеся прежде королю, не подчинены суду городскому, но ведаются польским начальством. Пятое. Смольняне обязаны заплатить королю все военные убытки, причиненные их долгим сопротивлением. Но понятно, что смольняне не могли принять этих условий, которые обнаруживали слишком ясно королевские замыслы. Они требовали, чтобы воротные ключи были у одного смоленского воеводы, чтобы Смоленск и весь Смоленский уезд были по-прежнему к московскому государству, чтоб, как скоро они поцелуют крест Владиславу, король отступил от их города, очистил весь уезд, и потом, когда он пойдет в Литву со всем войском, они впустят к себе его отряд сполна. Смольняне отказались также платить за убытки, отговариваясь своей бедностью и обещая только поднести дары королю. Услыхав это требование, поляки решились употребить средства, которые бы заставило послов быть уступчивее. 26 марта Филарет и Голицын с товарищами были позваны на переговоры. Так как наступила оттепель, и лед на Днепре был худ, то они должны были идти пешком. Паны объявили им, что пани без отговорок ехали в Вильну. Объявили, что их уже не отпустят в прежний стан, но что они должны остаться на этой стороне реки. Послы просили позволить им, по крайней мере, зайти в прежний стан, взять там необходимые вещи, но и в том им было отказано. Как скоро они вышли из собрания, то их окружили ратные люди с заряженными ружьями и отвели в назначенное помещение. Митрополиту досталась одна изба, князю Голицыну, Мезецкому и Томиле Луговскому — другая. На дворе и кругом двора расставили стражу, и вход к послам запрещен был для дворян посольских. Так провели послы светлое воскресенье. К этому дню король прислал им стан говядины, тушу баранью старую, двух барашков, одного козленка, четырех зайцев, одного тетерева, четырех поросят, четырех гусей и семь куриц. Все это послы разделили со своими дворянами. Переговоры о Смоленске возобновились. Паны предложили прежние условия, исключивши только статью о вознаграждении за военные убытки. Послы также уступили, обещались уговорить смольнян впустить польский отряд весь в город прежде Сигизмундова отступления дня за два или за три, если король назначит день отступления и напишет его в договорной записи. Но тут пришла весть о разорении московском. В то время как Сигизмунд считал необходимым взять Смоленск для Польши какими бы то ни было средствами и тратил время в бесплодных и унизительных для своего достоинства переговорах, восстание против сына его не ослабевало в московском государстве, и поляки поведением своим подливали все более и более масла в огонь. Украинские города, бывшие за Вором, Орел, Болхов, Белев, Карачев, Алексин и другие, по смерти Вора целовали крест королевичу. Несмотря на то, королевские люди под начальством какого-то пана Запройского выжгли их, людей побили и в плен повели. Гонсевский велел отряду запорожских казаков идти в рязанские места, чтобы мешать Липунову собираться к Москве. Черкасы соединились с Исаком Сумбуловым, воеводою, преданным Владиславу, и осадили Липунова в Пронске. Но к нему на выручку пошел с коломенцами и рязанцами зарайский воевода князь Дмитрий Михайлович Пожарский.